И все же Джордж надеялся, даже был уверен, и никогда не ставил под сомнение свою осмотрительность. Ну, а Доминик только теперь осознал, сколь велика была цена безвозвратно утраченного доверия отца. «Мне было трудно сделать это», — признался он и поежился. «Ведь раньше такого никогда не бывало. Одного раза достаточно. Утром я должен буду пойти к суперинтенданту Дакету и взять всю вину на себя. Это будет честно и справедливо». «Извини», — уныло сказал Доминик, — «ты обязательно должен это сделать?» «Обязательно. Это будет справедливо по отношению к тебе и Китти. Он имеет полное право потребовать моей отставки». На самом деле Джордж был уверен, что отделается символическим выговором. Дело почти закрытое, и никаких важных сведений Доминик не выдал. «Но впредь, — продолжал он, — мне, конечно, придется быть осторожнее и не говорить о работе в твоем присутствии. Больше этого не будет. А ты немедленно дашь мне слово не лезть в это дело. Ты уже и так наломал немало дров». «Да не могу я. Не сделаю я этого. Говорю тебе, Китти не знала, пока я не сказал ей. Ты должен мне верить. Неужели ты не видишь, что против нее нет никаких улик, кроме этой? Пап, вы должны отпустить ее, разве не понятно? Вы не имеете права задерживать ее теперь, когда я все тебе рассказал. Она невиновна, и если ты этого не докажешь, тогда, ей-богу, я сам это сделаю». Терпение Джорджа лопнуло. Он уже открыл рот, чтобы сказать нечто такое, о чем, разумеется, тотчас пожалел бы, и что стоило бы Банти нескольких дней кропотливых искусных переговоров, призванных примирить отца с сыном, но тут гневный детский голос вдруг сорвался, и это спасло Джорджа от необдуманного высказывания. Он пристально вгляделся в бледное сердитое лицо, в полные боли глаза. Доминик не испугался испытующего взгляда отца. Дело было слишком важное, на карте стояли честь и достоинство, а все остальное казалось сущим пустяком. И тут Джордж понял. Это было сродни удару обухом по голове. Родное дитя, на которое он смотрел как на малыша, и которое вело себя как капризный молокосос, вдруг дарит ему проникновенный взгляд, исполненный мужской печали. Разумеется, зрелость и детство еще долго будут бороться в его душе, и только потом этот взгляд обретет мощь и силу. Но сегодня Джордж увидел первых предвестников перемены, в ужасе подумал: «О, Господи, а я еще подтрунивал над ним из-за этой девушки». Как же глупо могут вести себя родители с собственными детьми. Джордж с великой осторожностью подошел к столу и, сев напротив сына, тихо и рассудительно сказал: «Ладно, малыш, твоя взяла. Я был несправедлив. Ты подвел меня впервые, и с учетом всех обстоятельств твое прегрешение не так уж серьезно. Разумеется, тебе было нелегко. Не думай, что я не понимаю твоих побуждений. Я не виню тебя за то, что ты не стал хранить наши тайны. Наверное, на твоем месте я поступил бы так же. А поскольку я уже много лет нарушаю правила, можно сделать это еще раз и рассказать тебе, как обстоит дело. Это тебя не обрадует», — печально добавил он, — «но, возможно, ты хотя бы начнешь связно мыслить».